А Эрик Ягер задумался над тем, почему Труда не рассказала в гимназии, что убитый служил у них помощником садовника. Разве ей не было интересно поделиться такой новостью с одноклассниками? Дождавшись 8 часов, Эрик Ягер поехал на виллу Хохфлигера, чтобы поговорить с Рулом, стариком-садовником. Он мог бы послать Херстела или Схаутена, или Дегриппа, но ему хотелось лично познакомиться со всеми обитателями большого дома на Европа-Сингел. Сперва он проехал мимо виллы и оставил машину на пригорке возле Заячьего пруда. Ягер собирался еще раз спокойно осмотреть место преступления примерно в тот час, когда оно произошло. Возможно, окружающая обстановка наведет его на какие-нибудь мысли. Как он и предполагал, в этот вечерний час здесь не было ни любопытных, ни праздно шатающихся. Только этим все и исчерпывалось. Дождь, правда, прекратился, но сильный ветер еще гнал к востоку тяжелые тучи. На западе синела уже широкая полоса, которую прорезали последние солнечные лучи, скользившие по краю тучи и отбрасывавшие какой-то нереальный отсвет на пруд и лес. К тому же было очень промозгло. Сегодня здесь все было не так, как в тот вечер, когда застрелили Криса Бергмана из его же собственного новенького пистолета. Ягер опять спросил себя, сколько людей знали, что у Криса есть оружие. Место убийства ничего Эрику Ягеру не говорило. И искать что-либо, незамеченное сотрудниками технической бригады, совершенно излишне. Он мог бы поручиться, что они ничего не упустили. Обеспокоенно раскачивающиеся верхушки деревьев явно не собирались выдавать тайну драмы, главными свидетелями которой они были. И все-таки Ягер задержался у Заячьего пруда до сумерек. Примерно без 9:15 он вышел на дорожку, ведущую к вилле Алекса Хофлигера. Тут его чуть не сбил темно-синий Вольво, который на большой скорости вылетел из-за поворота. Едва не зацепив железные створки распахнутых ворот, машина промчалась еще 15 метров и остановилась перед гаражами. Алекс Хофлигер вышел из автомобиля и направился к крыльцу. Услышав за спиной «Добрый вечер» Эрика Ягера, он испуганно вздрогнул, но тем не менее Ягер усомнился, что Хофлигер его не заметил. Начинало темнеть, но несколько секунд он стоял в ярком свете фар. «Он что же, лихач?» — спросил себя Ягер. И тотчас сообразил, Алекс Хофлигер выпил, и больше, чем следовало. От него несло перегаром, взгляд был мутным, но держался он с апломбом и даже протянул инспектору руку. «Ну, как дела со следствием? Хотя я, видимо, не вправе спрашивать об этом». Не дожидаясь ответа, он задал следующий вопрос. «Вы, наверное, приехали поговорить с Рулом. Он должно быть еще в саду. Думаю, вы предпочтете побеседовать с ним в привычной для него обстановке». «Да, в известной проницательности Хофлигеру не откажешь. Но ясно и еще одно. Он вовсе не горит желанием второй раз принимать у себя в доме полицию». Ягер зашел за Хофлигером мимо гаражей, потом вдоль высокой ограды теннисного корта, освещенного садовыми фонарями. Потом они прошли еще 10 метров по узкой дорожке, обсаженной хвойными и разными другими деревьями, и очутились перед строением из сосновых бревен с сосновой же крышей, эдакий деревенский труб. Дверь была раскрыта, и оттуда вырвался широкий сноп света. Пожилой мужчина, который, стоя у верстака, смазывал маслом садовые ножницы, взглянул на Эрика Ягера проницательными голубыми глазами. Он немного сутулился, как большинство людей, всю жизнь занимавшихся тяжелым физическим трудом, но в остальном никак не производил впечатления дряхлого старика. Движения у него были быстрыми, а пожатие мускулистой руки твердым. Он указал Эрику на один из плетеных садовых стульев, окружавших круглый стол, и вернулся к своим ножницам. Но Эрик Ягер тоже предпочел постоять. Помещение было больше, чем наполовину завалено всевозможным садовым инвентарем. У одной стены рядом с мешками земли или навоза стояла тачка. Пахло влажным грунтом и свежестью. Эрику Ягеру показалось здесь куда уютнее, чем в роскошной библиотеке Алекса Хофригера. Он стал у короткой стороны верстака, чтобы, разговаривая с Рулом, смотреть ему прямо в лицо. Нынешняя молодежь наплевательски относится к инструментам, проворчал Рул. Где работали, там и бросили. Или того хуже. Шурк в угол. И дело с концом. Никак не мог я приучить Криса беречь инструмент. О Крисе он сказал с грустью. Да, теперь уж не доведется его учить. Все это очень печально, Мэнриор. А вам приходится ломать голову. Ну, чем? Дружески спросил его Ягер. Старик пристально посмотрел на него. Сами знаете, о чем я. Или вы уже раскрыли это преступление? Что собой представлял Крис Бергман? Старику Ягеру казалось, что Рул не против побеседовать. Рул взял масленку, выдавил несколько капель масла на тщательно вычищенные ножницы, снова принялся их чистить. Эрику Ягеру, который тоже оставлял, где попало, свои садовые инструменты, и не запихивал их куда-нибудь в угол, нетрудно было себе представить, что такая привычка не способствовала хорошим отношениям Криса со старым садовником. Он, между тем, раздумывал над заданным ему вопросом. Ну, по-своему, неплохой был парень, если считать, что такого сорта ребята вообще чего-то стоят. Скажу я вам, Мэннер. Судя по всему, Рул решил пока оставить себе лазейку. Эрик Ягер кивнул, словно понял, хотя на самом-то деле не очень. А Рул продолжал. Он был чертовски упрямый, своенравный. Когда я весной учил его, как надо подрезать розовые кусты, чтобы получилась форма вазы, он сделал по-своему, дескать, и без тебя знаю, и чуть не погубил все цветы. До смерти жалко, когда сам работаешь с душой. И таких случаев было немало. В садоводстве он ни шиша не смыслил, но это бы еще полбеды, если бы он прислушивался к тому, чего его учат. Я иной раз даже удивлялся, зачем он выбрал себе это занятие. Эрик Ягер приехал сюда вовсе не для того, чтобы обсуждать садоводческие таланты Криса, но последнее замечание его заинтересовало, и он решил копнуть поглубже.